сделанный руками дядюшки, и не расстаюсь с ним со времени счастливого детства. Дуб — теплолюбивое и светолюбивое дерево. В лесах далекого севера дубов не увидишь. На высоких горах Кавказа я видел много зеленых и развесистых дубов. Много старых дубов видел и в Беловежской пуще. Стволы старых дубов, покрытые жесткой, потрескавшейся корою, возносились высоко в небо. Дикие свиньи, кабаны, собирали под ними желуди. Несмотря на свою силу, дуб — дерево нежное, боится крепких морозов. В суровую морозную зиму 1939 года, когда в России погибло много фруктовых садов, умирали, замерзали и дубы, стоявшие одиноко. Дуб растет очень медленно. Ученые и лесоводы утверждают, что некоторые дубы живут до 1000 лет. Тот, кто захочет вырастить дуб, должен запастись терпением на долгое время. Выросшие желудей, маленькие дубки медленно поднимаются над землею. Нужна не одна человеческая жизнь, чтобы вырос настоящий дуб-богатырь. Береза. Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша береза. Хороши и чисты березовые светлые рощи. Белы стволы берез, покрытые тонкой берестою. Особенно хорош березовый лес весной. Как только сойдет в лесу снег, набухают на березах смолистые душистые почки, и с каждой случайно надломленной ветки березы каплет живительный сладкий сок. Множество пролетных певчих птиц собирается в березовых рощах. Поют голосистые дрозды, кукуют кукушки, с дерева на дерево перелетают шустрые синички. Ковром расстилаются, цветут внизу под березами голубые и белые подснежники-перелески. Есть в русской природе особенный день, когда на березах начинает распускаться молодая листва. Выйдешь на волю и радостно ахнешь. Зеленой нежной дымкой покрылись лесные опушки. Клейкой нежной листвою пахнет в березовой роще. Как хороши молодые березовые листочки! Войдя в лес, человек чувствует свежее дыхание пробудившейся земли. Пройдет день-другой, и все березы покроются молодой, густой, свежей листвою. В летние и знойные дни хорошо бродить в березовой роще. Теплый ветер шелестит над головой зеленой листвою, пахнет грибами, спелой душистой земляникой. Сквозь густую листву прорываются солнечные лучи. Хорошо лежать в чистой траве, закинув под голову руки, смотреть в высоту, где над вершинами берез, по голубому летнему небу плывут и плывут точно белые лебеди, высокие облака. Чудесен ранней осенью березовый лес, покрытый золотистой увядающей листвой. Крутясь в воздухе, падают на землю золотые листочки. От дерева к дереву протянуты тонкие липкие нити серебристой паутины. Прозрачен и чист воздух, малейший слышится в березовом лесу звук. В народных песнях и сказках часто упоминалась береза. Простые деревенские люди ласково называли березу березонькой. В праздничные летние дни девушки завивали из ветвей молодых березок венки, пели под березами хороводные песни. Березами обсаживались в старину большие проезжие дороги, большаки. Из коры берез на севере нашей страны плели легкие лапти, удобные кошели, в которых носили на дальние пожни одежду и воду. Из коры берез гнали душистый деготь, делали красивые и высокие туиски. Ель. К Каждый знает это самое распространенное в наших местах дерево.